Глава 30, Алексей. Я постарался выбросить все лишнее из головы, пока ехал на работу. Ни хрена не получалось, а желание все бросить к чертям и, наконец, начать жизнь свою жизнь почти пересилило. Почти. Я сделал несколько дыхательных упражнений и постарался сосредоточиться на главном. Где Дима? Вчерашний допрос Виктора подтвердил. Приказы ему отдавал наш скромный очкастый Дима, который Сан Санычу слово поперек боялся сказать, и, в принципе, работал, не отсвечивая. Вопрос, какие проблемы у него с Краславским, оставался открытым. И с Краславским ли? Может, мы не ту версию раскручиваем, а на флешке был компромат не на Краславского? И нас просто дурят, заставляя бегать по кругу и искать то, чего нет, при этом грамотно отвлекая. Заявлением кузнечика на Серафиму. Мой опыт подсказывал, что самый простой вариант чаще всего самый верный. Но в этом деле мы слишком застряли, и ни единого лучика света в конце туннеля не было видно. Что-то мы упустили, но я пока не мог понять, что именно. Мне казалось, что не хватает еще кого-то, связующего звена между Димой и Краславским. Я оставил машину на парковке и пошел прямо к Санычу в кабинет. Постучался в дверь костяшками пальцев и вошел. «Как у нас дела?» — с порога спросил я. «Диана не пришла в себя?» «Глаза открыла!» — блаженно выдохнул Сан Саныч. «Реагирует, меня узнала, но говорить пока не может». «Отличная новость», — обрадовался я. «Да, реабилитация будет долгой, но ее новый врач считает, что самое страшное позади». «Вам удалось узнать, на кого компромат? На Краславского?» «Да, она подтвердила». «Здорово», — выплюнул я. «Теперь только найти этот компромат. А копии Диана не сделала?» «Сделала». Сан Саныч бросил на столешницу две флешки. «Красная с копией Дианкиной, зеленая — копия украденного оригинала. Мы его нашли вчера вечером». Я напрягся, а товарищ подполковник продолжил. «Рядом с телом неизвестного, очень похожего на Диму». «Похожего или Диму?» «Эксперты разбираются. Тело ночью нашли, опознать не представлялось возможным. Костюм его, в кармане служебное удостоверение, мобильный и флешка». «Евпатий Калавратий!» — не сдержался я. — Что на флешке? — Много чего. Все мошеннические схемы Краславского, подставные договоры, схемы ухода от налогов, отмыв денег. — А вам не кажется, что все как-то слишком уж просто? — осторожно спросил я. — Тело Димы, флешка в подарок. Только что ленточкой не перевязали. — Думаешь, Дима жив? — Не исключаю, — уклончиво заметил я. — Или кто-то очень хочет убрать с дороги самого Краславского, что придумал такую утонченную схему. «И вот еще один момент. Саныч пожевал губами. Друга твоего старого, майора Щукина, которому ты челюсть сломал, с должности сняли». «Викиного любовника». «Когда?» — голос сел. «Вчера служебное расследование инициировали. Им СБ занимается». «Мне мои ночные феи донесли, что копал он под меня», — признался я. «Но мне этим заниматься некогда было. Сомневаюсь, что это как-то связано с делом Краславского». «В телефоне Димы были его контакты. Он ему звонил вечером перед...» «Из истории звонков они стерты, но мы запросили распечатку вызовов, и...» «Они созванивались несколько раз. Парни уже допрашивают Чукина. Я жду копию протокола». «Краславского нужно брать», — решил я. «Все документы уже у кого нужно. Сегодня-завтра мы его возьмем. На нем подозрение в убийстве сотрудника теперь висит. Этим не нам заниматься, сам понимаешь. Человек он не последний, а адвокатов там на квадратный метр будет больше, чем блох на собаке. Компроматы на несколько уголовных дел, в том числе экономических». «Да я понял». «Ни хрена я не понял. Кажется, дело распуталось, но все нутро вопило, что что-то здесь не так. Сан Саныч, можно мне обе флешки до завтра взять?» «Чуйка». «Она самая», — подтвердил я. «Бери, не потеряй только», — хмыкнул товарищ подполковник. Я спрятал обе флешки в карман и ушел в свой кабинет, сел за стол, включил компьютер и задумался. Во всю эту историю никак не вписывалось снятие с должности Щукина. Не то чтобы я ему сочувствовал, но и не злорадствовал. Я смотрел в экран монитора, когда дверь моего кабинета без стука открылась. «Арбайтен?» — спросил Мир. Запер за собой дверь, прошел к столу и упал на свободный стул. «И тебе привет», — хмыкнул я, выдерживая тяжелый взгляд друга. «Что там по делу, в которое ты втянул мою сестру?» — разваливаясь на стуле, спросил он. Закинул ногу на колено и ждал. «Соколов, приходи, когда пройдешь все стадии принятия, по-братски», — — скривился я. «Или пойдем в спортзал, набьем друг другу морды и успокоимся». «Леха, ты не понял?» «Это ты не понял», — перебил я. «Соколов, иди в зеркало, посмотри и спроси у той морды в отражении, сколько лет твоей девчонке, чья она подруга и кто стены в моем кабинете грыз от ревности. Когда дойдешь до стадии принятия, мы с тобой это снова обсудим». «Может, правда, в зал сходим?» — завелся Соколов. «Поехали», — выдохнул я. «Я от своих слов не откажусь». «Тихий, ты че такой непрошибаемый?» «Ёпта, ты новость узнал?» — удивился я. «Она моя сестра». «Смени пластинку. Жаль, что у Юльки твоей старшего брата нет. Вот бы я поржал. Завязывай из себя заботливого старшего брата строить. Сам знаешь, не обижу я ее. Влюбился я, Соколов, и от нее не откажусь. Поехали». «Куда?» «В зал. Набьем друг другу морды, наконец», — решительно поднялся я. «Ладно, засчитано. Расслабься, мир». «Но если с ее головы в курсе. Теперь слушай. Что-то в этом деле не так. А Хиросиму уже заметили». «Излагай», — мгновенно напрягся друг.